Эпилог. Чуть меньше года спустя. Наша карета мчалась по ухабам, разбитой после дождя дороги. Возница подгонял лошадей, совсем не жалея своих пассажиров, оно и понятно. За нами по небу спешно ползла черная туча, и все гремело и пугало молниями. Поежившись, я плотнее закуталась в летний плащ. «Айла, я тебя прошу, сядь ровнее и не высовывайся!» — в который раз проворчал мой дракон. «До особняка осталось совсем чуть-чуть, уже виноградники виднеются, успеем до начала ливня!» «Судя по тому, как стремительно чернеет небо, нас накроет градом!» — возмутилась я. «Как я могла забыть о местной погоде? Сплошные осадки!» «Не наговаривай, просто так совпало!» — лениво отозвался Хейл. Развалившись на диванчике напротив, он уплетал остатки провизии, что собрали нам в таверне с утра. Хмыкнув, я запустила руку в корзину и вытащила спелый персик. «Не перебивай аппетит!» «Снова это невыносимое брюзжание. Тебе нужно питаться основательно, а не кусочками. Не будь вредным ящером. Мое состояние не болезнь. Меня даже не тошнит». «Ну да, уже часа как два. А утром что ты мне говорила, когда я держал тебя над ведром и гладил по волосам?» «Это была минутная слабость», — отмахнулась я. «Правда? А я думал, здравый смысл. Как там было? Нужно не одними овощами питаться, а и мясом с рыбой не пренебрегать. И это правильно, хотя бы временно». «Я сама знаю, что мне полезнее. Никто мне не указ». Он растянул губы в хитрой усмешке и приподнял бровь. О, я знала этот взгляд. За почти год семейной жизни уже успела изучить неповторимую мимику моего дорогого дракона. «Что?» Насторожившись, прищурилась. «Давай, говори, что ты придумал». «Нет, Хейл, не вредничай». «Зачем?» В его глазах разгорался лиловый огонек. «Ой, не к добру это». «Хейл!» Протянула я с нажимом. «Огонек, я же везу тебя к любимой матушке, которая совсем недавно родила замечательного крепкого мальчика всем на радость. Ну, за исключением твоего батюшки. Он через улыбку во все зубы сообщал, что трижды посещал местный храм и просил у богини плодородия еще одну доченьку, как его Айла. А то без своей огненной девочки ему ой как одиноко. А еще там будет жена нашего братца Маника, и она как бы тоже скоро станет мамочкой. Полагаю, тщательно готовится к своему новому положению. А еще...» Он явно специально повторял эти «а еще» для пущего эффекта. «Где-то на Северном тракте трясется в карете Надя, которая, о боги, решила учиться, а не обзаводиться ледяными дракончиками». «И к чему ты все это сейчас расписал?» — пролепетала я, уже и сама осознавая всю степень своего влипания. «Ну как?» Его улыбка стала шире. «Твоя мама и Маника просто обязаны наставить вас на путь истины, тебя вразумить, о диетах рассказать, о пеленках, что там еще с детьми связано. А на месте Нади я бы уже просто на своих двоих бежал обратно в свой заснеженный край». Сглотнув, внезапно появившийся ком в горле, мысленно уже продумывала, как самой дёру дать в свой южный край. «У меня там еще столько дел, не до торжества совсем!» Мне вдруг стало жутко жаль себя и Надию. Вот за нее особенно обидно. Она ведь только окончила первый курс факультета истории магии. Какие там сейчас дети? Да и супруг ее не торопит, он сам поглощен наукой. «Кстати», — вдруг вспомнила я, — «а ты знаешь, что Бран все же вывел морозостойкую вишню и уже в этом году получил первый, пусть и небольшой, но урожай?» «Конечно знаю. Это я ведь переселил к нему семью магов земли». Муж пожал плечами. «И мне не сказал!» «Так не до того было, огонек. «Чем же ты занимался таким важным?» — вредничала я. «Конкретно в тот вечер, когда отправил их семейство на север, я старался над наследником, так что не до Брана с вишней было». Поиграв бровями, он вальяжно сложил ногу на ногу. «Ну ты...» Моему возмущению не было предела. Ответом мне стал громкий смех. Взглянув на своего дракона, я не удержалась, подалась вперед и провела ладонью по его бедру. Он так сильно изменился. От того сурового, даже угрюмого генерала, которого я встретила в трактире, не осталось и следа. Ко мне вернулся мой Оуэн. Веселый, деятельный мальчишка с огромным добрым сердцем. Чудесный, заботливый Шиу, искренне любящий свои земли и людей, проживающих на них. Он не скупился и на полученные с арендаторов деньги строил школы и лекарские дома. Помогал многодетным семьям простых людей, магов и драконов. Его волновало и состояние посевов на полях, и здоровье скота во дворах. И в то же время мягким он не стал, справедливый, где надо, даже немного жесткий. В общем, весь мой. Ты так странно смотришь на меня, Огонек. Просто в очередной раз поняла, как же сильно я тебя люблю, мой лежебока. Не сильнее, чем я тебя. Знаешь, недавно вспомнил одну вещь. Ездил к деревенскому главе, а у него дочь с мужем собирались в храм подношение богам делать и благодарить за то, что те помогли им обрести друг друга. Это навеяло мне одну картину. Какую? Как же я любила эти моменты его воспоминаний. Лучше я тебе кое-что покажу. Надеюсь, ты не станешь сердиться, но до особняка отца осталось всего ничего, и лучше я это сделаю здесь. Я была заинтригована. Хейл поднялся и вытащил с задней полки довольно увесистый тряпичный сверток. Пока разматывал, я все гадала, что там может быть. Но стоило увидеть, как слезы навернулись на глаза. Прикрыв рот рукой, поняла, что плачу. «Платье!» — мой голос упал до шепота. «А я и забыла об этом. Но как? Боги, Хейл! Как же я люблю тебя!» Настороженность ушла с его лица. Подняв свой подарок, он показал его мне. Белоснежное облако, расшитое по подолу выполненными из алого шелка розами. Они казались живыми. Восторг, непередаваемое восхищение, глубокое декольте, лиф в мелких красных камешках, как искры, пояс, широкая лента с шикарным бантом. Я вспомнил, как однажды мы бегали посмотреть на свадьбу, и, глядя на платье невесты, ты забавно сложила ладони и прижала их к сердцу. Я видел, что у тебя всего два наряда, и те короткие. Ты чередовала их, стыдилась, и мне от этого было очень тяжело и обидно за тебя. Но что я мог сделать? И все же тогда я спросил, какое платье ты бы хотела на наше торжество, и ты ответила: «Белое, как снег, с красными, как кровь, розами», — шепнула я, все еще не веря в такой подарок. «Ну, бантик откуда?» «А это уже от меня, частичка нашего настоящего», — объяснил он. «Я рад, что тебе понравилось». «О, Хейл!» У меня не было слов, чтобы описать свой восторг. «Ты наденешь его вместо того, что приготовила тебе тетя Халима?» «Конечно!» — ответила, проведя рукой по шелку. «Мама будет в восторге!» Я была в этом уверена. Карету снова тряхнула на ухабе. «Мы почти добрались, Айла», — шепнул муж. «Завтра наше торжество. Я мечтал об этом мальчишкой, представлял, продумывал. Это я тоже вспомнил, любимая. Я так мечтал увидеть тебя в этом платье». Привстав, я скользнула в его объятия и вознаградила своего дракона жарким поцелуем. Наша карета въехала в большие врата поместья с первыми каплями дождя. «Успели!» Стоило лошадям остановиться, как в нашу сторону побежали многочисленные слуги. Нас явно здесь уже поджидали. «Похоже, мы прибыли последними», — хмыкнул мой дракон. «А я говорила, опоздаем, а ты все успеем, нельзя отказывать мужу в порции утренней любви. И все равно этому мужу, что мы в трактире, и стены очень тонкие». «Кому стыдно, пусть не слушает», — фыркнул мой дракон. Дверь в карету отворилась, и молодой служка выдвинул лестницу. Выбравшись первым, Хейл взглянул на небо и нахмурился, дождь усиливался. Ничего не говоря, он обхватил меня за талию и выдернул наружу, но на землю не поставил, а понёс к крыльцу. Обняв его за шею, немного взволнованно обернулась. «Там осталось платье, Хейл!» «Я за ним сейчас вернусь, только вручу тебя в руки папеньки». «Что ты его по дому искать будешь?» «Что я, дядю, не знаю. В главном зале уже под окнами стоит и нас поджидает». Я рассмеялась, но стоило войти в дом, как навстречу нам вышел никто иной, как папа. «Я же говорил», — довольно хмыкнул мой супруг. «Не доверяют мне искорку», — уже громче добавил он, отвесив шпильку явно не в мой адрес. «Не доверял бы, в жизни бы не отдал», — проворчал отец. «Почему на руках? Случилось что?» «Случился дождь», — Хейл хитро взглянул на меня. Уголок его рта скривился, и я нутром почувствовала, задумал недоброе. «А еще у нас кто-то больно самонадеянный случился. Этого кого-то с утра сильно тошнило. Помнится, у тети год назад был тот же недуг. Но Айла и слышать ничего не хочет ни о здоровом питании, ни об отдыхе. Вот, думаю, сноха и любимая матушка ее вразумят. А вы как считаете, дядя?» «Хейл!» Моему возмущению не было предела. Он же меня за секунды буквально сдал с потрохами. Да мы еще сами ничего не знаем. Вот как я и говорил. Тон мужа стал строже. Ничего не ведает и сидит на своей морковке. Айла, папа прищурился. Что я слышу? Это что за легкомыслие? Правильно, племянник, что все сразу рассказал. «Я с Халимой поговорю. Она ей быстро на пальцах объяснит, что бывает, когда женщина в положении не следит за своим здоровьем». Печально вздохнув, я покосилась на Хейла. «Прости, но ругаться с тобой я не умею», — тихо пробормотал он. «На поводу всегда иду, но здесь ты не права, и лучше обо всем с тобой поговорит матушка». «Вредина», — пробубнила я в ответ. «Люби такого, какой есть», — хмыкнул он и поставил меня на ноги. «Я за платьем, Огонёк, и распоряжусь, чтобы наши вещи быстрее отнесли в комнату. Тебе нужен отдых». Я вздохнула, закатив глаза. «Но носится со мной, словно я ваза хрупкая». «Ужин уже скоро». Отец притянул меня к себе и обнял. Остальные уже прибыли и расселись. Хейл кивнул и пошел обратно на улицу. Несколько мгновений, и его силуэт скрыла стена дождя. «Ну а теперь рассказывай, чего он ворчит, искорка!» — раздалось надо мной. «Он же меня уже сдал, папа!» — простонала я. «Ну не хочу я это мясо, правда! А он трясется надо мной из-за каждого чиха! Один раз! Ты только подумай, мне стало дурно всего один раз, и он уже на руках меня таскает! Поговори с ним, пусть будет спокойнее!» «А, милая, Хейл просто очень тебя любит. Я также таскал маму на руках, когда она носила под сердцем у Льви. Думал, с ума сойду, когда начались роды. Смирись, доченька. Любовь дракона, она такая, абсолютная. А Хейл тебя уже раз потерял. Я его прекрасно понимаю. Все же хороший тебе достался избранный. Правильно я делал, что отказывал претендентам на твою руку и все ждал». «А чего ждал?» — любопытничала я. «Получается, что его. Очень хотел, чтобы единственного ты нашла, чтобы за драконом, как за каменной стеной». «Ты же постоянно ворчишь на Хейла, папа!» «Правильно!» — он закивал. «А чего он мою искорку из дома увел? Я скучаю без тебя, золотце». «А как же мой младший братик? Он не отнимает все твое свободное время?» «Сын — это сын. Его в строгости воспитывают, чтобы настоящим драконом рос. А девочка... Эх!» Меня сильнее прижали к груди. Папочка всегда меня баловал больше, чем у Льви, чего уж скрывать. «Ну ничего, может, внучка будет?» — взбодрила я его. «Маника не должна тебя подвести». «О, вся надежда на мою бесценную сноху!» Папа вмиг воспрянул духом. «Девочка просто чудо, Айла, и по хозяйству, и у меня в магазинах везде порядок наводит. Командирша!» Отдал ей сеть травных аптек. Хотел посмотреть, справится или нет. «И как?» — заинтересованно уточнила я. «Тянет! Сидит по самый нос в документах, читает, изучает, старается. Сразу видно, хватка есть. В этом вы похожи. Будет мне помощница хорошая. А у Льви? А что он? Отец махнул рукой. В магическую академию подался. Ученик профессора целительской магии, лекарем будет. И это правильно, зачем же дару пропадать? За нашей спиной послышался громкий смех. Со стороны столовой из коридора сначала выпорхнула счастливая Надя в небесно-голубом платье, за ней Бран и, наконец, Льюис в новеньком парадном мундире. Кажется, и он подался в войска императора. Еще бы, с таким темным даром. «Айла!» — воскликнула Надя и понеслась ко мне. «Я так рада тебя видеть, а то все письма и письма. Как вы добрались, где Хейл?» «Да...» На прежнюю забитую тень своей тетки она больше не походила. Ее ледяной дракон нрав имел крутой и быстро отвадил ненужных родственников. Он искренне любил свою черноволосую избранную и баловал ее, потакая во всем. Хейл пошел распорядиться о вещах, а ты успешно сдала сессию? Конечно, легко отмахнулась она. Больше боялась. Ой, Айла, учиться так замечательно! Я так мечтала об этом! «Я очень рада за тебя». Еще раз обняв подругу, отступила на шаг. «Ты у нас еще в профессора подашься». «И добьюсь!» Она важно вздернула нос. Дверь скрипнула, и вернулся Хейл. «Отдыхайте, детки», — негромко произнес отец. «Завтра ваш праздник». Кружась в танце с братом, я не переставала смеяться. Мое белоснежное платье мягко обвивало ноги. Розы на его подоле выглядели как живые и приковывали взгляд. Повсюду слышались смех и громкие разговоры, народ праздновал вовсю. Погода, словно по велению магии, установилась солнечная и теплая. Земля просохла, и нам удалось организовать гулянье на открытом воздухе. Токи, которого родители привезли с собой, бегал вокруг столов и утаскивал самые сочные крупные кусочки свиного окорока. Над поляной витал аромат жареного на огне мяса и знаменитых драконьих острых колбасок. Мой рот наполнился слюной, и так захотелось съесть хоть одну. «Ну точно сын будет», — мелькнула мысль в голове. «Такой же любитель поесть, как и папа». И от этого вдруг так тепло стало. Семья, муж, столько родни вокруг. И малыш. Я представила, как буду баловать его, дарить игрушки, красивую одежду. Моя кроха никогда не узнает, что такое голод, и как стыдно от того, что на нем слишком короткая одежда. Мой малыш не будет бояться возвращаться в свой дом, не будет прятаться от пьяного отца и плакать в подушку, потому что его матери до него дела нет. Нет, я стану для него лучшей мамой. И если нужно будет есть эти жареные колбаски, то чего уж, невелика жертва. «Ты чего притихла, сестричка?» — тихо шепнул на ухо у Льви. «О чем думаешь?» «О будущем. Так быстро все изменилось для нас обоих». «Главное, что к лучшему. Ты мне так и не отдала книгу, Айла. Я ведь в итоге обзавелся избранной». «О, ты все же вспомнил о ней». «А то...» Он проказливо улыбнулся и вдруг стал серьезнее. «Я тебя сейчас тихо разверну и посмотри на мужа». Очередное «па», и я быстро нашла совсем рядом с нами у кустов желтой розы Хейла. Он стоял с дядей Сетом. Они о чем-то тихо переговаривались. Орин опустил виновато голову, и мое сердце сжалось. Неужто так и не простил? Улыбнувшись, Хейл внезапно обнял отца и хлопнул по спине. Дядюшка замер и робко ответил на объятие. Я поймала счастливый взгляд влажных от слез глаз. «Спасибо, доченька», — прочитала по губам свекра. Прикрыв глаза, вдруг поняла. Теперь действительно все хорошо. Выпустив из объятия отца, Хейл поспешил ко мне. Разбив нашу с братом пару, положил руку на мою талию и, склонившись, прошелся губами по виску. «Ты Неотразимо в этом платье, мой огонек. Это наш вечер и наш праздник. А давай особенный танец». «Фи, как неприлично!» — фыркнула я. «Конечно, давай!» Засмеявшись, он закружил меня по поляне. Весело трещал костер, в воздухе витал запах цветов и жареного мяса. Счастье и безграничной любви. А ровно через 6 месяцев, в ночь, когда за окном скулила вьюга, мы с Хейлом стали родителями крохотной рыжеволосой девочки на радость дедушкам.